почему люди начали путешествовать. Настя и Никита учились в одном классе. После уроков они вышли погулять в парк около дома. Настя, сев на лавочку, тут же уткнулась в телефон. Мальчик с досадой пнул камень. «Каждый день одно и то же. Школа, телефоны. А что тебе не нравится? Все так живут. Смотри, смотри!» Настя развернула к Никите экран с очередным нелепым роликом. «Смешно же!» «Не смешно», — буркнул Никита. «Вот бы отправиться в волшебное путешествие, посмотреть, как люди раньше попадали в новые места, на чем они ездили, что брали с собой». «Ха-ха!» — послышалось откуда-то сверху. «Думаю, для этого вам понадобится надежный проводник». На ветке дерева, внимательно посматривая на ребят, сидела белоснежная птица с огромными серыми крыльями и чуть загнутым клювом. «Ух ты! Говорящая чайка!» Настя так удивилась, что даже забыла про свой телефон. «Сама ты, девочка, чайка!» — обиделась птица. «Разрешите представиться. Меня зовут Алик, и я Альбатрос. Между прочим, никто из пернатых не может похвастаться таким размахом крыльев, как у нас». Альбатрос тут же продемонстрировал оба своих прекрасных крыла, раскинув их метра на три. «Вот это да!» — восхитился Никита. «Вы, наверное, где только не летали!» «Что верно, то верно», — небрежно бросил Алик. «Я исследовал все океаны от края до края. Тело альбатроса настолько совершенно, что мы можем совершать очень длительные полеты. Хотите, возьму вас с собой?» «Конечно!» «Только учтите, что мы отправимся в такие края и времена, где нет ни телефонной связи, ни интернета». Алик взмахнул огромными крыльями, и ребята почувствовали, как мир вокруг них закручивается вихрем и меняется. «Интересно, почему людям не сиделось на одном месте?» — задумался Никита. «В древности у них находились разные причины для перемещений», — пояснил Алик. «Часто людям приходилось вынужденно исследовать новые места и искать себе дом». «Слушатель, отвлекись на пару минут. Давай разберем причины, заставлявшие людей отправляться в путь. Причина номер один — засуха. В среднем, в зависимости от условий, человек может выжить без воды не больше 3 дней. Поэтому если в какой-нибудь деревне пересыхали, например, ручей или озеро с пресной водой, все население вынуждено было срочно перебираться туда, где есть другой источник. Причина номер два — голод. Если дичи в лесах и рыбы в водоемах вдруг стало меньше, людям тоже приходилось искать новые места, где можно добыть больше пропитания. Это также касалось сбора грибов, ягод и других съедобных даров природы. Причина номер три — пастбища для скота. Со временем человек сумел приручить диких животных. Так у общин стали появляться стада коз, овец и коров. Но их тоже нужно было чем-то кормить. Если вокруг не оставалось пригодных для скота пастбищ, пастухи искали новые территории. Кстати, часто именно они первыми обнаруживали пещеры, каньоны, водопады и другие новые интересные места. Причина номер четыре — поиск плодородных земель. Чем больше люди развивали свое хозяйство, тем важнее становилось находить подходящие места для того, чтобы выращивать оливки, виноград, злаки, фрукты и овощи. С опытом человек понимал, какая культура лучше растет на той или иной земле, и старался селиться поближе к таким участкам. Причина номер пять — угроза безопасности и жизни. Часто людям приходилось покидать свои дома из-за вторжения врагов или из-за природных катаклизмов. Например, после сильных землетрясений или извержения вулканов было небезопасно оставаться на прежнем месте. Причина номер шесть — развитие торговли и связей. Обычно одно поселение не могло обеспечить себя всем необходимым. Приходилось либо обходиться тем, что есть, либо дружить с соседями, чтобы обмениваться с ними разными товарами. Например, у кого-то получались качественное оливковое масло и шерсть, а кто-то выпекал вкусный хлеб и плел прочные корзины.